Пока что она чувствовала, что не готова к любовным утехам в той постели, которую всю жизнь делила с Артуром. Лайм отнесся к этому с пониманием. Она не сомневалась, что и в Саутгемптоне он проявит чуткость. А вот в своем настроении она уверена не была. Спальня в Саутгемптоне была тем местом, где она в последний раз видела Артура живым. Для нее это место было священным, и она не очень ясно представляла себе, как привезет туда Лайма, по крайней мере, на данном этапе. Саша благоразумно решила не торопить события. Всю неделю она была занята даже больше, чем ожидала, несколько раз ходила на званные коктейли, пообедала с Аланой, которая теперь была замужем, и смело тратила мужнины деньги. Один раз поужинала с дочерью. Лайм, как и обещал, звонил и давал ей полный отчет о том, как развиваются отношения с детьми. Поначалу со старшим пришлось непросто. Всю вину за развод Том возлагал на отца. Бет все-таки открыла ему безобразные подробности инцидента с Бекки. И Лайм был вне себя. Саша посоветовала ему успокоиться и постараться все же наладить отношения с сыном. К концу недели лед, кажется, тронулся. После долгого и напряженного разговора по душам отцу с сыном удалось найти общий язык. Джордж, младший сын, обрадовался отцу, но за прошедший год у него появился нервный тик, и сейчас он проходил курс лечения. Лайм самонадеянно решил, что все это ни к чему, и лекарств сыну давать не стал. Он сказал об этом Бет, и та пришла в такую ярость, что пригрозила немедленно забрать детей, если Лайм не одумается. Пришлось дать сыну таблетки. А с Шарлоттой все прошло без сучка, без задоринки. И единственное, что омрачило их общение, было ее падение с велосипеда и растяжение запястья. В остальном же это была классическая загородная поездка отца с детьми, только после большого, длиною в год, перерыва. Саша рада была тому, что Лайму хоть как-то удалось наладить контакт с детьми. А вот он сам до сих пор не мог поверить, что его длительное отсутствие будет иметь такие тяжелые последствия. Встреча с детьми открыла ему глаза на то, что значил для детей их с Бет развод. «Нелегко спустя год объявляться и начинать все заново», — сказал он как-то Саше. «Столько воды утекло. Они растут, меняются, совсем другими стали. Но они оставались его детьми, и Саша старалась ему помочь своими советами, как могла. Лайм был благодарен ей за поддержку, а когда поздно вечером в пятницу вернулся в Нью-Йорк, вид у него был измученный, но все же счастливый. Он заявился прямо с поезда. Бейсболка на его голове была повернута козырьком назад, джинсы на коленях разорваны, а на щеках недельная щетина. Если бы не щетина, он бы был похож на мальчишку, вернувшегося из лагеря. Саша приготовила ванну, покормила скитальца, села рядом на кровати, а он смотрел на нее благодарными глазами ангела. «Я совсем замучился, Саша», — признался он. «Еще бы! Бедный ты мой!» — ответила она, радуясь его возвращению. «А вот я и не ожидал, что все будет так непросто. Я вбил себе в голову, что стоит мне их увидеть, и все опять потечет, как прежде. Но все оказалось совсем иначе, они изменились. Поначалу мы вообще были как чужие. Они на меня не на шутку были обижены. На самом деле, удивительно было только то, что для Лайма такой поворот стал неожиданностью. Он отказывался взглянуть правде в глаза и считал, что время остановилось. Но сейчас из его рассказа следовало, что за 4 дня ему удалось сдвинуться с мертвой точки и худо-бедно наладить отношения с детьми. Поездка была не напрасной, а дети у него вообще были замечательные. «Тебе надо почаще с ними видеться, ты ведь не хочешь их потерять?» Саша даже была готова оплачивать ему самолет, пускай сейчас Лайм этого не понимает. Но отношениями с детьми пренебрегать нельзя. А может, теперь он и сам в этом убедился. Дети его любят, и он им нужен. Он их отец. Даже если их без памяти минут отчим в состоянии обеспечить их лучше, их отец Лайм, и они должны это чувствовать. Если за этот год Лайм не слишком часто вспоминал о детях, то теперь, по прошествии 4 дней, он с трудом от них оторвался.